Лимонадная будка. Хорошо, Господи, что у всех есть свой язык, свой тихий баюкающий говор. И у камня есть, и у дерева, и у вон той былинки, что бесстрашно колышется над обрывом, над белыми кудрями волн. Даже пыль, золотым облаком встающая на детской площадке у каменных столбиков ворот, говорит, чуть слышно, горячими колющими губами. Надо только прислушаться, понять. Если к камню у купальни толстущий такой камень, черный, в жилках серых, прилечь чутким ухом и погладить его по столетним морщинам, он сейчас же заурчит, закашляет пылью из глубоких трещин. Спать мешают, вот публика, ей-богу. А потом подумает, нехорошо, брат, и для здоровья вредно на старости лет злиться. И много-много интересного расскажет своим добрым каменным языком. Расскажет о пугливых жуках, живущих под его запрятанным в земле животом, о морской пене, которая, собственно, никому не нужна, потому что только смеяться и умеет, о звездах, падающих в августе с неба, где им должно быть тесно, а может, просто попутешествовать хочется. Расскажет о том, как давно-давно всю ночь проплакала на нем золотоволосая девушка, обсыпая его горячими горошинами слез, а под утро бросилась в море. Говорили, какая-то там любовь со смертью ее обручила. Глупые эти люди, будто без любви и жить нельзя. Выдумывали разное. А что в мире солнце есть? И что вон та щепка, бьющаяся о борт лодки? Им и дела нет. Тоже венцы творения. У всех есть свой язык, свой тихий говор. И всех можно понять, только надо быть ласковым и бездомным. Бездомным. Потому что только потеряв свой край, свои поля, начинаешь понимать, что многоглагольно и чудесами вспахана земля Божия. И слушать начинаешь говоры и песни чужого края и полей чужих. Вот, лимонадная будка, например. Плотно прилепилась она к забору у входа в парк. Она какая-то особенно полная и понятная. Может, от того, что и будка тоже беженка. Родилась она в России. В молодости была грузовой баржей, по Неве плавала. Потом разобрали старенькие ее кости и эвакуировали их на чужбину. Сколотили в киоск для толстой Фрю Густавсон и ее бутылок с лимонадом. По-русски будка говорит совсем хорошо, хотя и с маленьким финским акцентом. Ударение почему-то всегда на первом слоге и никак «ы» выговорить не может. Но и не мудрено, сколько лет прошло уже с юности на Неве. Когда-когда русскую речь услышишь, а русских газет лет 20 не видела. Только вот «ы» немножко смешно у нее выходит. А так она очень, очень милая, приветливая и мудрая. И я часто сижу в прохладной траве, прислонив голову к ее старым костям. Они еще не утратили запаха смолы. И слушаю долгие рассказы обо всем, чему свидетелем она была. Лимонадная будка, избегающий к сонному морю парк. Летом в лимонадной будке толстая Фрю Густавсон, урожденная Фрекен Гранхольм, вдова водопроводного мастера, о чем любезно сообщала вывеска над киоском, продавала влюбленным парочкам лимонад, яблоки и пестрые пакетики с мятными лепешками. Зимой в будке жил Миша, которого катавшиеся с гор мальчишки каждый раз встречали и провожали радостными криками «Ванилайнин! Ванилайнин!», то есть русский. Где жил Миша в остальное время года, никто не знал. Правда, серебряная былинка, певшая по вечерам старинные романсы, и очень недурно, только школы ей не хватало. Часто говорила, будто ее друг Ветер видел, как весной и летом Миша бродил за городом и собирал грибы. Но все знали, что Ветер большой фантазер, и никто ему не верил. Как только влюбленные парочки меняли темные аллеи на дансинги и кафе, и старинным золотом листопада покрывались скамьи парка, изрезанные тысячами инициалов и пронзенных стрелами сердец. У лимонадной будки останавливалась белая, слепая на один глаз лошадь. Фрю Густавсон, урожденная Фрекен Гранхольм, укладывала свои бутылки, яблоки и пакетики в корзину, и белая лошадь увозила ее и корзину домой, в пригородный поселок, где водопроводный мастер оставил ей маленький домик и 7 человек детей. Через несколько дней приходил Миша, вечно покачивающийся со стороны на сторону, худой до темной синевы под скулами и во впадинах глаз, С безмятежной улыбкой на неестественно ярких губах он каждую зиму останавливался перед дверью опустевшего ларька с громким возгласом. «Приветствую тебя, мой кров священный!» и кланялся, сложив руки по-индусски. Миша приносил с собой чугунную печку без дверец и такую дымную, что лимонадная будка чуть было не захворала скоротечной чахоткой, да здоровый сосновый воздух, к счастью, вылечил ее. Приносил Миша несколько ящиков из-под чая для кровати и стола, большую консервную банку, в ней он варил овес, мерзлый картофель и шоколад, связку книг, тетрадей и гитару с выцветшей лентой. На гитаре Миша играл с утра до ночи, играл до самозабвения, восторженно улыбаясь, блестя в полумраке синими каплями безумных глаз. Смеялся чему-то очень хорошему и очень родному, и играл, забывая варить себе почерневший картофель или протопить печь. Еще в бытность свою в России, перевозя лес и бочки с керосином по Неве, лимонадная будка полюбила музыку. Старшая дочь хозяина, Люба, душевно играла на мандолине. Но у Любы все так просто было и трогательно. Очи черные, очи страстные. Пойду в лесочек погуляю. Или по улицам ходила большая крокодила. А Миша? Суетились цветным бисером, прыгали по стенам и потолку, точно плакали и громко смеялись толпы звуков. Проворные пальцы бегали по струнам, и не уследишь за ними бешеными. А понять ничего нельзя. Не то вальс какой-то перепутанный, не то песня странная, на очи черные, совсем не похожая. Только один раз Миша сказал со вздохом. «Бах на гитаре не выходит! Сыграем-ка лучше Баркароллу Чайковского! Сыграем, милый!» Никакого милого в будке не было, и никто Мише не ответил. Но с баюкающей нежностью запела старая исцарапанная гитара «Та-та-та-та-там-там». Где доставал он овес и картофель, чем жил, так и осталось тайной. Лимонадная будка с горечью созналась мне. Даже ржавый навес зашумел внятно. Да, что Миша, в общем, достойный молодой человек, работать терпеть не мог. А когда я по откровенности своей желанию поговорить с родным человеком сказал лимонадной будке, что и я, между прочим, работать не люблю, а люблю девушку, забывшую меня, малороссийские хутора и стихи Бунина, она прочла мне целую нотацию о вреде праздности. Впрочем, осуждение праздности людской лимонадная будка заимствовала у своего соседа камня с пугливыми жуками под мшистым животом. Тот все время недоумевал, для чего Господь Бог создал людей. Но не только человек. Каждое создание Божье, бабочка-капустница и облачко, и дождевая капля – в свободное от труда время выдумывают себе какую-нибудь забаву, каприз, радость. Была забава и у Миши. Он дрессировал тараканов. Зажигал огарок, подбрасывал в печь шишек и вынимал из кармана спичечную коробку с коричневыми блестящими насекомыми. Тараканы разбегались по ящику из-под чая, шевеля длинными усами, и ежились от холода, а грязная рука с тонкими музыкальными пальцами загоняла их в очерченный углем квадрат, строила в две шеренги и рассыпала в цепь. Может быть, Мише удалось бы в конце концов приучить их к строгой дисциплине и военной выправке, но серые деревенские парни, тараканы, привыкнув к жарко натопленной печке, дезертировали целыми взводами и замерзали, траурно опустив палочки усов. Миша хоронил их в снегу под траурный марш Шопена, а на следующий день приносил новых. Когда с детским криком лопались струны, когда переставала дымить чугунная печка и голод затушевывал прозрачно-синие глаза Миши, он кутал голову башлыком и шел на пристань грузить пароходы. Лимонадная будка провожала его материнским взглядом, скрипела тревожно. Все казалось ей. Замерзнет, бедный. Ноги-то только тряпками обмотаны, грудь в легкой курточке с дырой на левом локте. И так уже кашляет беспрестанно. Но к вечеру возвращался Миша домой с шоколадом в золотой обложке, с грушами и виноградом, с новыми струнами в крохотной плетеной корзинке. И будка, вдыхая знакомый запах сладостей и фруктов, успокаивалась. Весь в угольной пыли, усталый и беззаботный, Миша раскрывал квадратное окно, чудесно разрисованное морозом. Большой художник, хоть и самоучка. бросал в рыхлые сугробы снега груши и матовые кисти винограда. Шумная стая мальчуганов, побросав салазки, спотыкаясь и падая на бегу, бросалась к окну со знакомым радостным криком: «Венелайнен! Венелайнен!» Серебристо-коричневые пузыри шоколада ласково шумели в консервной банке. Сердито ворчала набитая углем чугунка, и со злости, бог ее знает, почему у нее всегда было плохое настроение, напускала столько дыму, что будка заливалась кашлем, будто страдала коклюшем. Миша разваливался на ящиках и, блаженно улыбаясь, говорил кому-то, может быть, опять тому милому, кого в будке не было: «Нам все равно, да, пусть там потоп из крови. Они не понимают, что ты такой огромный. И у меня в душе звезда твоя. Пусть там все, а здесь ходит Бог. Ступит след ноги в цветах и в музыке». А утром выскребывал заплесневевшими корками пенку со дна банки. Опять надо идти на пристань. Играл Преображенский марш так четко и гордо, что тараканы в спичечной коробке начинали искренне раскаиваться в своем отвращении к военной службе. Два раза за зиму в будке появлялась маленькая костлявая женщина в дорогой потертой шубе, сестра Миши. У нее было желтое птичье лицо, то и дело сводимое тиком, узкие руки с грязными ногтями и те же Мишины глаза, прозрачно-синие, немного удивленные и усыпанные тревожными искорками. Только у брата искорки эти ушли вглубь и оттуда выглядывали редко, а у сестры они горели тоскливым живым пламенем. Женщина ставила на ящик бутылку с молоком, большой круглый хлеб и котлету в засаленной бумажке. Вздохнув прерывистым трехэтажным вздохом, сестра, резко отчеканивая слова, говорила брату всегда одно и то же. «Сначала мы думали, что это просто блажь какая-то, но это уже третий год тянется. Если тебе себя не жаль, пожалей маму. Зачем было тогда бежать из России? Пусть бы расстреляли лучше. Ты или страшный эгоист, или юродивый!» Миша тихо перебирал струны и, думая о морском прибое, отвечал: «Я и сам не знаю, кто я. Да это и неинтересно, Валя. А вот хочется, чтобы эта будка поднялась вверх, да и полетела. Около солнца. Наверное, нет ветра. Да? Мы все изнервничались. И я понимаю, у тебя это со временем пройдет. Но нельзя же, Миша, так опускаться. Стыдно. Надо как-нибудь продержаться эти годы. А еще будет хорошо, я знаю. Ты опять в консерваторию поступишь, мама повеселеет. Рояль твой...» «Не надо, Валя. Погибла, ну и пусть. Ты пойми, погибла. Так как же ты веришь? Странная ты. Тут Бог ходит, а ты про консерваторию». Женщина испуганно оглядывала голые стены лимонадной будки и, прикрыв руку платком, крестила мелко и торопливо верхнюю пуговицу шубы. «Дорожить этим совсем не надо, Валя. Этим, то есть родиной, домом и там еще роялем. У меня звезда светит. Я люблю вот когда печка горит и никого нет. И пусть. А чем дорожить, по-твоему? Холодной будкой? Дрессированными тараканами или романсами Глинки на этой идиотской гитаре? Скажи, чем? Боже мой, боже! И этим не надо. Это тоже случайно. А вот идти по лесу, густому такому, пригустому, слушать, как под ногами хрустит песок, или бросать камешки в воду, камешки буль-буль, круги расходятся. И радостно». К этой радости, понятной даже самой глупой волне, было глухо сердце костлявой женщины, и по желтому лицу ее текли желтые злые слезы. Прошлой осенью Миша не пришел в темный парк, не поклонился старой лимонадной будке по-индусски. Фрю Густавсон, урожденная Фрекин Гранхольм, еще в конце сентября увезла на белый, слепой на один глаз лошади свои бутылки и пакетики, но и в октябре, и в декабре, и весной все так же пуст был священный кров дрессировщика тараканов. Миша не пришел больше. Лимонадная будка затосковала, совсем сгорбилась, с горя ослепла на единственный глаз, стекло в квадратном окошке лопнуло студеной зимней ночью. Она расспрашивала о Мише весь парк, все море, все небо. Никто ничего не знал. Ни птицы, ни волны, ни звезды, которые, как известно, иногда знают больше, чем нужно. Только Вейсер сказал как-то, что он увидел жильца лимонадной будки за городом на пыльном шоссе еще в июле. Лежал Миша с открытыми стеклянными глазами и смеялся ласково, как всегда. Только улыбка была будто стеклянная. И не дышал он. Вероятно, перед тем, как лечь на шоссе, пил Миша красное вино, потому что с детских губ его сбегала на булыжник тоненькая красная струйка. Но все знали, что Ветер большой фантазер, и ему никто не поверил.